Потом она жадно вслушивалась во все разговоры и мнения о Бирилеве. Среди московской и петербургской публики, что собралась на зимние месяцы в Ницце, Николай Алексеевич был модной темой. Бедный дворянин незнатного рода, без чинов и поместий, отличился еще в Синопском бою в 1853 году, а потом прославился при защите Севастополя отчаянными ночными вылазками охотников, которых возглавлял. О его подвигах писали газеты и журналы. Небольшая горстка храбрецов из его команды, вооруженные гладкоствольными ружьями, коими еще потешные солдаты Петра стрельцов пугали, захватывала хорошо укрепленные вражеские редуты, выводила из строя артиллерию противника, добывала языка. Его Величество изволили заметить храброго лейтенанта и осчастливить его своей благосклонностью. Награды и чины, и даже место в свите должны были продемонстрировать империи и всем ее подданным, что путь с самых низов на самый верх пролегает через беззаветную готовность умереть за веру царя и отечества. За царя, во-первых, все остальное, во-вторых. И никого не интересовало, что об этом думал сам Бирилев. Он стал символом, олицетворением воинских доблестей. Мы снисходительно прощали либеральное, даже скорее товарищеское обращение с матросами и странные нововведения на вверенном ему корабле. «Бог с ним!» — вздыхали в морском ведомстве. «Пусть своей грамоте учит, если его самого от этого отучить нельзя. Лишь бы на другие корабли эта зараза не перекинулась». Слава героя Севастополя требовала снисходительности. Нельзя было отнимать у народа этот тщательно созданный символ возможного для любого из подданных возвышения, если он будет верой и правдой служить престолу. Поэтому гораздо более охотно рассказывали о том, как Бирилев во время кругосветного путешествия спас матроса, упавшего за борт, или о его мужественном поведении во время шторма у Ионических островов. И еще он был красив, стройный, кореглазый, с небольшими усиками, на несколько удлиненном по-восточному лице. Женская половина светского общества совершенно благоволила к нему, и именно в этой среде постоянно возникали и множились доброжелательные разговоры о нем, тот общественный фон, который создает господствующее мнение о человеке. Он был модным, как популярный дамский журнал, и никого не волновало, каким он был на самом деле. «Что ты собираешься делать сегодня во время инспекции российского флота? Будешь объясняться с Бирилевым?» Мария очнулась, посмотрела на сестру. У Анны лицо серьезное, а в глазах то ли солнечный свет мерцает, то ли насмешка. Ответила доверчиво. «Положусь во всем на Николая Алексеевича. Он такой сильный, надежный». «Глупенькая, кто же собирается замуж за человека, на которого нельзя положиться?» Анна смеется, и на них оглядываются прохожие. Замечталась. Совсем не в себе. Немедленно очнись и вспомни какой-нибудь его недостаток. Должны же у него быть, в конце концов. Зачем? Разве больной спрашивает у доктора, зачем ему выписали лекарство? Вспоминай, тебе говорю, скорее, иначе погребешь себя заживо под его неисчислимыми достоинствами. А надо еще до свадьбы дожить. Вспомнила, грустно выдохнула Мари, взмахом ресниц спрятав смешливые искорки. Ну-ну, выпытывала Анна. У него глаза доверчивые, обмануть легко. Анна воодушевилась. Умница, молодец, еще вспоминай. Смущается, когда я беру его под руку. тропиках не побоялся в море, кишащее акулами, броситься за упавшим за борт матросом. А меня боится. Я чувствую, как он вздрагивает, когда я к нему прикасаюсь. О, это очень серьезный недостаток. Представляешь, что с ним будет, если ты его поцелуешь? Дело может кончиться обмороком. Хлопот не оберешься, — еще более воодушевилась сестра. Мари грустно, почти обреченно заметила. В церкви при венчании обязательно придется целоваться. Что же делать? Анна, едва сдерживая смех, посоветовала. Попробую приучить его к поцелуям до того. До чего? Ну, до венчания, конечно. Мари растерянно улыбнулась. Я сама до смерти боюсь целоваться. Но если ты считаешь, что это необходимо, совершенно необходимо, раз у него такой серьезный недостаток. Если ты считаешь это необходимым, как старшая сестра, то я вынуждена. Я напрягу волю. Напряги, Машенька, напряги. Возьму его лицо в ладони. Возьми, раз он такой, что сам не берет. И? Но Анна опередила. А если мама узнает, представляешь, что будет? Взявшись за руки, смеясь, они почти бегом пересекли улицу сквозь просеянные листвой потоки света, сквозь прохладу легкого бриза с моря, сквозь взгляды прохожих.